Но есть конкретно чисто известный, который сам Паганич говорил, что это сатанинские вещи. Он сам это говорил. Вот, надо просто их смотреть и все. Нет, ну их просто играют дети, которые в музыкальной школе. И если они играли, то что, нужно каяться, что ли? Ну если не знали об этом играли, конечно, нужно каяться. Если не знали, что это вещь станет, конечно. Вот, здесь нужно смотреть, как это, вопрос знаний, естественно. Вот. Но опять-таки, я говорю, конечно, у нас сейчас, я просто хочу, вот сейчас просто мы уходим в сторону, про классика сказал, чтобы мы не говорили, что дело там, то, что там классическая, не классическая мелодия, так? Вопрос, чего хотят добиться люди, определенной мелодии, понимаете? Вот и все. Рок хочет добиться отрыва. Вопрос, куда он хочет отрыва, да, добиться? Вопрос, куда, да? Вот, и вот в этом вопрос, понимаете? Вопрос цели. И поэтому... И именно поэтому возникает вопрос о конфликте. Конфликт действительно есть. Как бы ни пытался отец Андрей Кураев и отец Сергей Левко прикрыть, но конфликт есть. Конфликт есть в головах людей. Конфликт есть в рокерах. Мне приходилось с рокерами сами общаться. Они говорят, что конфликт у них внутри есть. Как их отец Сергей не уговаривает, проблема у них есть. Понимаете? И действительно, ее нельзя просто замолчать. Не надо врать-то. Врать не надо. И действительно, и проблема, она лечится чем? Покаянием она лечится, а не чем иным. Потому что те... ритмы, которые были взяты, ритмы, они действуют часто очень отрицательно действуют на людей. Вот известно, там, что там есть звуковая зависимость, но это все, наверное, вещи многие, может, читали там о рок-музыке. Но я хочу сказать, что о другом. Я скажу, что, например, по опыту нашей работы с отцом Анатолием, люди, которые продолжают ходить на рок-концерт, они фактически не могут съесть наркотик. В принципе, не могут. Люди, которые хотят слезть на наркотиков, если им надо ходить на рок-концерт, они гарантированно на них снова возвращаются. Ну это понятно, почему, понимаете? Та же самая ситуация. То есть условия слезания с наркотиков, прекращение рока и прекращение применения алкогольных напитков, кстати говоря. Да, потому что для них алкоголь противопоказан абсолютно. Алкоголь, в принципе, не грех, да, но для наркоманов, например, алкоголь несовместим с их собственным выздоровлением. Вот. Ну, это так, как к слову. А мы большие люди. А правда, что в семье алкоголиков тоже нельзя пить, иначе он не бросит? То есть членам семьи нельзя пить? Ну, это особый разговор, индивидуальный. Я считаю, что на самом деле нужно смотреть, что за алкоголизм, а разные формы его есть. Есть разные формы алкоголизма, но это долгий разговор. Есть запойная форма алкоголизма, есть алкоголизм постоянный. Здесь нужно смотреть. Ну, один ситуация, все, давайте не будем на тему. В нем найдена кровь пророков и святых всех убитых на земле. Говорит дальше описание. То есть, из Вавилон, оказывается, вся кровь убитых на нем. Почему? Потому что на самом деле кровь убитых лежит на тех, кто его агитировал. Кто больше всего виноват в русской революции? Революции. В русской революции кто? Те, кто ее готовил. Виноват Белинский, да? Виноват там Чернышевский, Герцен, да? Виноват крайний мерзавец Лев Толстой. Виновата, конечно, общественность, да, которая это поддерживала. Да. Вот эта вещь, все эти товарищи, они в ней виноваты больше всего. Как в революции, как в нацизме, например, виноват кто? Ницше виноват, да, в нацизме. В нацизме виноват Гегель. Как он и в русской революции, кстати говоря, виноват. Да? Маркс и вся эта компания. Вот, то есть, здесь нужно помнить, что говорить о великих гениальных людях можно. Но только единственное, помнить, что гениальность означает для знака беснования. Ну, помните, гениальность означает, собственно говоря, одержимость демона. Буквально переводит. Поэтому, если у вас есть талантливый ребенок, никогда гениальным не называйте, пожалуйста, ладно? Слово гениальный дословно означает одержимость гением, то есть духом покровителем рода. А слово генетика, однокоренные слова, понимаете? Ген, род. Гений это дух покровителя рода. А очень часто употребляют это слово. Вот. Честно, гениальный человек. Но просто термин просто. Так. А Пушкин виноват, вот он сказал, что тебя твой трон я ненавижу, твои погибли, смерть детей, жестоко и радость я вижу. Ну, конечно, виноват. Те, кто делают, только они. Получит. Итак, что значит не вари козленка в молоке матери его? То есть, ну, в буквальном смысле это запрещено. Не вари козленка в молоке матери его. Это книга, текст книги Исхода. Запрет был связан с чем? Тем, что нельзя было проявлять жестокость. Представляете, да, козленка варит в молоке собственной матери. Да? такая некая внутренняя жестокость такая, да, в отношении животных вообще, в принципе, жестокость проявляется. Вот, но это было ритуальное блюдо. В Угарите это блюдо что означало? Это означало то, что это жестокость угодно Ваалу. И вот эта жестокость угодно Ваалу, она была запрещена. То есть Богу не угодно жестокость в отношении животного, и поэтому именно конкретно это блюдо, которое он сварил на молоке матери, который приносил жертву Ваалу, он был запрещен для евреев. Потом евреи уже из него правила кошерности вывели, что там нельзя мясо с молоком есть. Но это уже называется фарисейские истолкования. Изыски. Реально идет речь именно о запрете конкретно этой жестокости по отношению к животным, а следовательно по отношению ко всем. Ну понятно, что нельзя там обрывать там крылышки у мух, там, да? Нельзя там вешать кошек. Там. Ну понятно, да? То есть это же очевидные вещи. Это просто проявление внутренней жестокости. В добрые старые времена, если ребенок повесил кошку, его пороли так, что он потом сидеть не мог неделю. И это было очень хорошо работало. И правильно, на самом деле. И вам сейчас советую так же поступать, чтобы неделю не сидел. Чтобы в следующий раз подумал 10 раз, как это делать. А у них, значит, наоборот, это ритуальное блюдо было, да? Да, это было ритуальное блюдо у язычников, да, да. Что это было угодно дьяволу, естественно, жестокость такая. А что же раньше наших детей кормили гематогеном? Нельзя? Гематоген нельзя, конечно, нельзя. Кровь нельзя. Гематоген это грех. Большой грех. Кровь есть грех. Я сейчас. Ну все, на этом мы с вами закончим.